Всплываем. Выход штатный. Реакторы 60, генераторы 40. Вывод на режим. Щит 01, 1, 3, 5. Активация в норме. Активация СК. Готовность 10. БИП охраны. Готовность. Запуск через 15. Скороговорка офицеров успокаивала. Пока что все шло достаточно гладко. Глыба всплывшего из-под пространства гиганта оживала на глазах, как цветы раскрывались надстройки, выпуская гроздья антенны датчиков, открывались массивные створки шлюзов, готовясь выплюнуть в пустоту звенья беспилотников охраны, распахивались защитные диафрагмы, открывая путь выползающим наружу артиллерийским башням и ракетным пеналам. Сканеры ближнего радиуса, как всегда, включились в работу самыми первыми, отправляя на тактический экран первые данные. Вокруг корабля было чисто. Не ждали «С», злорадно пробормотал кто-то из вахтенных, едва сдержав ругательство в присутствии адмирала. «Ну, сейчас мы вам». На взгляд непосвященных все шло согласно разработанному плану, в общих чертах доведенному до каждого офицера. Масс-прыжок, выход, тихий сбор и общая атака на неожидающего нападения противника. «Запустите глаз», — приказал адмирал, стиснув поручни еще сильнее. Под нажимом ладоней, усиленных сервоприводами ВВС, металл поручней жалобно заскрипел. «Глаз один, запуск». Удивленный офицер не осмелился перечить адмиралу, хотя активная работа мощного комплекса целеуказания и разведки была сродни крику «Всю систему мы тут!». Из стартового дека, пыхнув дюзами, вышел корвет внутрисистемник, на ходу разворачивая лепестки антенн локаторов. Синхронизация, 3, канал стабилен, 2, 1, данные пошли. Мощный скан-комплекс глаза сходу просветил почти четверть системы, выводя на тактический экран множество точек. Искин моментально принялся за обработку, анализ сигнатуры, запрос свой-чужой, расстояние, вектор, скорость. Точки стремительно окрашивались в красные цвета, заставив судорожно вздохнуть всех, находящихся в рубке. Цель – 3-2-3, вектор 7, ускорение 2. Цепь – 2-2-3, вектор 5, ускорение 2. Цель. Офицер-артиллерист с огневой группой судорожно анализировали обстановку и распределяли цели по категориям, расставляя приоритеты для орудий. На выбранные цели нацелились дальномеры и сфокусировались оптические вычислители, заодно передавая визуальную картинку. Адмирал скрипнул зубами. На его флагман, окутавшись силовыми полями энергощитов и ощетинившись стволами орудий, шло не меньше десятка линейных кораблей, прикрывающих своими корпусами множество более мелких судов. На значительном удалении завершал разворот сверхтяжелый линкор противника, вставший в оптимальную позицию для полного бортового залпа своих дальнобойных орудий. В это время в рядах наступающих кораблей вспух шар всплытия, вытолкнув из гиперпространства один из линкоров их третьего ударного. Капитан корабля, всплывшего в непосредственной близости от противника, открыл беглый огонь, стараясь нанести хоть какой-то урон, но продержался меньше минуты. Под четкими залпами неприятеля линкор, не успевший поставить щит, превратился в корыто, полыхающие внутренними пожарами и разрываемые на части декомпрессионными выбросами. На глазах потрясенных людей еще несколько кораблей постигла такая же участь. Начальник адмиральского штаба побледнел. Сбывались его худшие прогнозы. «Нас ждали, адмирал!» Потерянно проговорил штурман. «Нас ждали!» 251. Адмирал, сжав кулаки, молча смотрел, как погибают его корабли. «Щит на максимум, остальное по остаткам. Резерв на щиты!» Рявкнул он. Подчиняясь отданным командам, где-то в глубине корабля стали стремительно разряжаться батареи энергорезерва, а утробно воющие генераторы почти всю вырабатываемую энергию отдавали на уплотнение энергощитов. Такими темпами, учитывая гигантские размеры сверхлинкора, щиты могли полностью наполниться всего за десяток минут, но, похоже, даже этого времени у них уже не было. Адмирал. Входящий вызов. Абонент идентифицировал себя как сверхтяжелый линкор Биноль флагмана флота Вольного Баронства РИС. Просит закрытую связь. В закрытой связи отказываю. Соединяй общим каналом. Перед адмиралом соткалась голограмма крупного мужчины. Адмирал Арт Асторри. Я, барон РИС. А. Вольный бандит. Арт, находящийся в отчаянном положении, не смог удержаться от колкости. И что же ты хочешь? Вольный барон. Зло прищурился РИС. Ты не в том положении, чтобы отвечать дерзостью на мою добрую волю. Хорошо, вольный, барон. Так что же ты хочешь? Я хочу, чтобы ты отдал приказ не открывать огонь по моим кораблям. Отрывисто бросил барон, расстановка и перевес сипни в твою пользу, и я расстреляю любого, проявившего агрессию. Немного ли ты хочешь, «Вольный», стиснув зубы, ответил адмирал, «чтобы я сдался, не бывать этому, бой толком еще не начался, а я продержусь какое-то время, пока из прыжка выходят остальные корабли флота, узнаю стального Арда», ухмыльнулся взявший себя в руки барон, «ни шагу назад, ни шагу на месте, это все, что ты хотел, да, это мое основное желание, но, не стоит принимать поспешных решений, похоже, ты не учитываешь всех факторов», снова ухмыльнулся Рис, «в этой системе действует перемирие, заключенное между мною и местным комендантом, и если ты хочешь оборвать мирные переговоры, то», барон издевательски развел руки, «и, кстати, мои аналитики просчитали результаты боя, в нынешнем положении я со стопроцентной вероятностью перемелю твой объединенный флот в труху, причем у меня останется не меньше 30% кораблей, так что советую прислушаться к моим словам», продолжил он, «что за мирное соглашение», ухватился за свой шанс адмирал, напряжение, повисшее в воздухе, стало стремительно уходить, да вполне обычное, недельное, подписано мной и комендантом, действует в пределах системы, кстати, конкорд уведомлен, оскалился барон, плюхнувшись в кресло, огня не открывать, уведомить каждый всплывший корабль, моментально отреагировал адмирал, штабу разработать, предлагаю сделать проще, прервал его барон, условно делим систему на две части, здесь вы, здесь мы, голограмма выдала плоскую схематичную карту, разделенную на две части, опытному адмиралу хватило секундного взгляда, чтобы согласиться с предложением, ЖДСБУ, за исходную точку принять предложенное бароном разделение, решил он, может, продолжим разговор в закрытом режиме, развалившийся в кресле барон уже потягивал какой-то напиток из бокала, закрытую связь, распорядился адмирал, присаживаясь на край ложемента, адмиральский мостик затянулся молочно-белой пеленой, отрезая любопытные взоры, голограмма барона моргнула, а сам барон удовлетворенно кивнул, увидев подтверждение перехода на закрытый канал, значит, мирное соглашение подтверждаешь, полувопросительно произнес Рис, подтверждаю, кивнул адмирал, отлично, оживился барон, надеюсь, твои подчиненные не будут стрелять направо и налево, а то многие корабли всплывают прямо в моих боевых порядках, предупреждаю, на каждый выстрел отвечу десяткам своих, жесткий контроль выходящих кораблей, немедленно отозвался адмирал, давая указания своим офицерам, ни одного выстрела в сторону Банранского флота, правильное решение, каждый ваш выстрел может вылиться в крупномасштабное сражение, осклабился барон, через два дня здесь будет капитан-судья Конкорд, проконтролирует выполнение соглашения и обмен пленными, кшры, выругался адмирал, а как же, с этого момента, только с этого момента, кивнул барон, то, что случилось до этого, будем считать всего лишь недоразумением. Адмирал только скрипнул зубами. Два погибших линкора, три крейсера и эсминец, всего лишь недоразумение. Ну, адмирал, это война, на войне без жертв не обходится. Прищурился барон, бывает и такое. Прошу передать мне договор. Нахмурился адмирал, всего лишь соглашение. Ухмыльнулся Рис, но все же о мире. Отправил. Через несколько минут в уголке глаза адмирала мигнул значок полученного сообщения. Перед тем, как дойти до адресата, файл прошел полную проверку. Так, обмен пленными без выкупа. Приподнял бровь вчитавшийся в документ адмирал. Имущество передается в текущем состоянии, относится только к этой системе, улыбнулся барон. И все же это не похоже на тебя, барон. Насколько я знаю, ты своего не упустишь. Комендант оказался очень упорным, усмехнулся Рис. Поэтому пришлось пойти на некоторые уступки. Комендант, что? Сержант-десантник, комендант системы, извини, адмирал, старше по званию никого не осталось, развел руками барон, либо сдались, либо сдохли при попытке сбежать, системный эскин утвердил его полномочия, так что все законно, более того, имеется твое подтверждение, барон уже откровенно скалился, ладно, отвернулся адмирал, что насчет пленных, послезавтра прилетит конкордовец, на следующий день передам их вам, как раз через три дня, все, как в соглашении, хорошо, адмирал прямо взглянул в глаза голограммы, барон, я не знаю, в чем причина твоей радости, я не понимаю этого, скорее всего, ты меня в чем-то крупно подставил, и будь уверен, я запомню, помни, стальной, это полезно, на этом все, был рад знакомству, впервые с тобой лицом к лицу встречаюсь, и, кстати, адмирал, на окраине висит ваше раздолбанное корыто, которая скоро совсем развалится. Координаты дам, отправь помощь, а то осталось там 3 калеки. Почему ты так заботишься о моих людях? Хмуро поинтересовался Арт. Мне понравился один упорный сержантик, оставшийся там, спящим. Все, адмирал, прощай. Голограмма погасла, связь оборвалась. Улыбнулся барон. Мне бы не хотелось, чтобы он ушел ка. Дожидаясь, пока спадет пелена защиты, адмирал волевым усилием успокоил расшатанные нервы. На нейросеть упал план действий, в спешном порядке подготовленный штабом. Не глядя, утвердив предложенную схему, он встал и, подойдя к поручням ограждения, окинул взглядом рубку. Бледные лица затаивших дыхание людей повели каждое его движение. Возникшую тишину можно было нарезать пластами, как пирог, и даже попискивание приборов не нарушало ее, а протыкало, будто острыми спицами. Мирное соглашение подтверждено. Работаем по новому плану, сбор в расчетной точке. Рявкнул адмирал. Наваждение моментально рассеялось, вернув людей к привычной работе. Дин, корабли Рэпицу на постоянное дежурство. Разворачивайте все сети, какие только можете, собирайте всю доступную информацию. Я буду у себя, устало произнес. Артастори, будет сделано, господин адмирал. Склонил голову начальник штаба. 252. Безумный марафон на выживание, гонки со смертью. Дикий давно уже потерял счет времени и давно не понимал, сколько часов длился этот ад. Атака на их корабль, долгая оборона, а теперь еще и спасательные работы. После навязанных переговоров и подписания перемирия нападающие просто ушли, забрав с собой абсолютно все эскины из рубки управления. Вряд ли это было сделано по прямому указанию барона, скорее всего, это подсуетился кто-то из командиров низшего звена, ведь мощные эскины стоили очень больших денег. Поврежденная система жизнеобеспечения из-за многочисленных утечек уже не справлялась с полноценным обеспечением кислородом, а серворемонтники без централизованного управления и четких команд просто прекратили работу. Уцелевшие, заблокированные в отсеках, не имели возможности выбраться и только отчаянно взывали о помощи, уповая на сигнал слабых передатчиков собственных скафов. Все настолько привыкли к виртуальному управлению, что при отсутствии централизованной внутрикорабельной сети оказались попросту беспомощны. Дикий, из-за усталости едва державшийся на ногах, пытался организовать спасательную операцию, но дело шло очень трудно. Уцелевшие люди просто не понимали, что от них хочет этот усталый и закопченный сержант. Сервов в режим ретрансляторов, расставляйте на расстоянии уверенного приема сигнала, объяснял он, сами подключайтесь к внутрисекционным сетям, определяйте повреждения, места утечек, ищите и эвакуируйте живых. Ремонтировать пока ничего не надо. А где сервов взять? Тех, кто еще откликается на вызовы, нам не хватит. Куда мы подключиться должны? Не понял. Я вообще из генераторной. Я тоже сержант. Слышь, десант, ты мной покомандовать захотел? Живых искать? А медсервы на что? Поток подобных вопросов и выкриков не иссякал, заставляя сержанта злиться. Почти 50 человек, обступившие Дикого, создали небольшую толпу. Тихо, в звезду вас через колено. Взорвался Дикий, что вам не ясно. Разбивайтесь на тройки, делайте то, что можете. Спасайте людей. Эй, десант, кто-то проталкивался вперед. Я тоже сержант, но из обеспечения. Ты что, мной покомандовать захотел? На каком основании? Я тоже сержант. Прогудел Стил, но ничего, подчиняюсь же. Да ты можешь слушаться кого угодно, визгливо возразил возмущавшийся. Я прогибаться не собираюсь. Мелькнувший кулак прервал фразу на полуслове, а еще один удар заставил оглушенное тело во весь рост растянуться на полу. Спасибо, парни, кивнул взявший себя в руки Дикий, объясняю в последний раз. Я исполняю обязанности коменданта этой системы, поэтому мои приказы для вас обязательны к исполнению. Да даже если я не был бы комендантом, там, он выбросил руку в направлении внешних секций, там гибнут наши люди, наши друзья и товарищи. А вы что, отговариваетесь и выясняете, кто главнее? Вот ты, что ты ждешь? Толпа, устрашенная быстрой расправой и пристыженная речью сержанта, притихла. Мы, я, беспомощно огляделся технарь с первого ряда, в грудь которого уткнулся палец Дикого, я не знаю, что делать, я же объяснил, я не понимаю, взвыл техник, у меня баз таких нет, я покажу, устало выдохнул Дикий, Стил, разбей людей на тройки, и все идите за мной. 253. За полтора часа поисково-спасательных работ было обнаружено и вызволено еще 40 человек, но присоединиться к поискам смогли только 15. Остальных с различными травмами переправили в медблок, благо, тот находился почти в середине корабля и почти не пострадал. Дикий метался по коридорам и палубам, стараясь поспеть на все вызовы. «Садж, у нас ни одного медика нет. Что с капсулами делать? Они настройку требуют. Дикий, тут живой, но дверь заблокирована. Наш технарь ничего сделать не может. Сержант, здесь стык разошился, щель с кулак толщиной. Аварийной пеной залили, но где-то еще сифонит. Что делать будем?» Такие вызовы все шли и шли, шли и шли. Взрослые люди, оказавшиеся в стрессовой ситуации, были похожи на неразумных детей, не способных и шагу сделать без подсказки и помощи. Окончательно уставший сержант прислонился к стене, провожая взглядом еще одного спасенного, которого понесли в медицинский опок. Голова почти не работала. Сколько же часов он не спал? Спину вновь кольнул автодоктор, разгоняя мутную пелену перед глазами. «Садж, тут снаружи кто-то рвется. Шлюз разблокировать?» По приказу Дикого те опоки и секции, где невозможно было устранить все утечки, намертво блокировались изнутри, чтобы никто по дурости не погиб. «А, вы что, идиоты?» «Конечно, где вы находитесь?» Вскинулся Дикий. «Кто там?» «Да непонятно, фонит слишком. Связи нет почти. Мы в секторе 2, блок Б3», ответили ему. «Ну так мы разблокируем?» «Да, открывайте. Я иду к вам». С трудом оторвавшись от стены, Дикий поковылял по переходу. Уже на подходе к намеченной точке навстречу ему вывалился человек в активированном инженерном скафе. «Эй, Садж, ты тут, что ли, командуешь?» «Слушай, Дикий». Человек откинул забрало своего шлема. «Так это ты и командир, и капитан, и еще и комендант, Клин. Привет». Дикий снова прислонился к стене. «Я рад, что ты выжил». «Да, я. Слушай, тут такое дело. Второй ангар и половина секторов второй и третьей палуб левого борта уничтожены. Не знаю, чем это нас приложили, но в борту шрам как ущелье. Утечки и замыкания на каждом шагу. Я знаю», — кивнул Дикий. «И скинов ни одного не осталось. Ремсервы сами по себе работать не могут. Делаем, что можем». «Я не об этом», — отмахнулся Таха. «Организуй спасателей. Выла взрывная разгерметизация. Людей просто в пустоту повыбрасывало. Там еще живые могут быть. У нас людей на все не хватает. Погибших много, но еще больше в плен сдались, вместе с капитаном». Дикий прикрыл слезящиеся глаза. «До первого и третьего ангаров мы еще не добрались. Таха, ты пока что единственный из летных техников. Доберись до ангаров, организуй людей». «Да ты очумел, что ли?» — удивился старшина. «Мне отдохнуть и на реабилитацию надо. Я тут чуть не сдох сотню раз». «Старшина, это приказ», — устало отозвался сержант. «Мы здесь тоже не отдыхали. Отбили штурм, сейчас занимаемся спасательными и ремонтными работами. Отдыхать потом будем. Организуй людей, займись сам. Из оставшихся даже технари ничего не могут сделать, отговариваются отсутствием необходимых баз». «Слышь, сержант», — набычился Таха. «Старшина», — оборвал его Дикий, — «приступай. Потом обжалуешь приказ, все потом. Люди гибнут, нет времени на споры». «Тьфу», — сплюнул Таха, — «хрен с тобой». Развернувшись, старшина потопал в первый ангар. «Таха», — бросил ему в спину Дикий, так и не открывший глаза, — «организуй вылет двух спасботов. Один пусть вокруг носителя работает, второго в зону работы и ПОВ отправь. Есть данные, что часть пилотов уцелела». «Сделаю», — буркнул старшина, не оборачиваясь. «Вот и хорошо», — пробормотал Дикий, опускаясь на корточки. «Садж, подойди в 24. Раздался новый вызов. «Иду». Дикий, с трудом встав, поковылял на помощь. 254. Адмирал Арт нервно расхаживал по своей каюте. Развернутые сети сканирования и разведки поставляли множество данных, и каждые 10-15 минут штаб предоставлял все новые и новые расчеты. Вот и сейчас снова пискнул сигнал вызова, однако вместо уже привычного файла это был сам начальник штаба, запрашивающий живой разговор. «Да, Дин, слушаю. Что у тебя там?» «Господин адмирал, данных еще недостаточно, но у меня есть предварительный анализ ситуации». «Докладывай», — кивнул адмирал. «Начну с общего анализа. Рис провернул хитрый план. Экономическая ситуация в баронстве оставляет желать лучшего. Последние пару десятков лет барон активно развивал добывающую и перерабатывающую промышленность, совершенно забросив продовольственную сферу. Этим, с выгодой для себя, воспользовались его соседи. Последние несколько лет вместо ожидаемого роста экономика баронства приходит в упадок. Все прибыли от увеличенной добычи материалов уходят на обеспечение продовольственных закупок, А в этом году наши союзники-монархи еще больше подняли отпускные цены, даже на исходники. Видимо, барону стало совсем тяжело, если он решился на такой шаг. С этим ясно. Дальше. Потребовал адмирал. Основной состав флота барона мы определили. Проведенный анализ показал, что в несостоявшемся боестолкновении наш флот действительно был бы полностью уничтожен, но и от флота Риза осталось бы в лучшем случае 20-25% кораблей с различной степенью повреждения, что нивелировало бы ударную мощь баронства. «Это я понял», — кивнул адмирал. «В этих условиях соседи барона обязательно решились бы на атаку и отбили бы как минимум одну добывающую систему. Сейчас барон уводит наиболее новые и боеспособные корабли, оставляя против нас наиболее устаревшие и различную мелочь. Постоянный трафик транспортных кораблей говорит о том, что идет вывоз захваченных ресурсов. Здесь узловая система, отсюда минимум десяток маршрутов в сторону баронства. Перекрыть все маршруты мы в состоянии, но если распылим силы флота и закроем все лазейки, оставшиеся корабли барона легко собьют любой пикет, причем прийти нашим на помощь мы просто не успеем. В этой системе действует локальное перемирие, атаковать мы не можем. Барон сделал все грамотно, заключив перемирие до нашего прихода, отправив подписанный документ конкордовцам и вызвав сюда капитана-судью. Да, и что ты предлагаешь, Дин? Нечего предложить, господин адмирал. Можем отправить рейд-группы в атакованные системы, но я уверен, что баронских кораблей там уже нет. Но этим мы хотя бы обозначим наше присутствие. Хорошо, Дин, так и сделаем. Действуй. И еще, адмирал пожевал губами, барон сказал, что на окраине системы наше раздолбанное корыто. Скорее всего, это кто-то из прикрытия группы Раста. Зная этого старого пройдоху, я уверен, что носитель он увел, отделавшись потерей прикрытия. Отправь туда спасателя, пусть снимет экипаж. Сделаю, господин адмирал. Дин Торк отключился, а адмирал в задумчивости опустился в персональную капсулу. Объем и скорость поступления информации при нахождении в капсуле увеличивались в разы, а обдумать ему нужно было очень и очень многое. 255. Дикий, хмурясь, сидел рядом с обычной медицинской кушеткой, на которой лежала бледная и исхудавшая Эшли. «Я, наверное, уйду из флота», — тихо говорила она, — «по тяжелому ранению. Хорошо, хоть контракт такое предусматривает. Даже пенсию мне назначит. Хотя забыть это я не смогу никогда». Девушка судорожно всхлипнула, окунувшись в неприятные воспоминания. «Ты не представляешь, сержантик, каково это — лежать в искореженном ложементе, замерзать, ждать неминуемого конца и слышать хрипы умирающих подруг. Хорошо, хоть Окса не мучилась. Она сразу погибла». Эшли снова всхлипнула. «Остатки нашей группы, похоже, накрыло тяжелой противомоскитной торпедой с разделяющейся боеголовкой. Мы ничего бы не сделали. Представляешь, боеголовка разлетается десятками самонаводящихся ракет. Это страшно». Эшли все говорила и говорила, выплескивая накопившуюся боль. «Мы с девочками горкой выскочили из общей свалки, огляделись и нырнули обратно, добить врага. Нам совсем немного оставалось, минута, может, две, мы бы разделали всех». Девушка снова переживала бой, радар весь в засветках от множества целей, сотни ракет и противоракет, тысячи обломков. «Я в последнюю секунду что-то почувствовала и попыталась уйти в вираж, но уже поздно было, торпеда рванула прямо посреди общей свалки. Они добили и своих тоже». Эшли дернулась, а медицинский модуль над ее головой протестующе пиликнул. «Они своих добили. Их там десятка-полтора оставалось, и их тоже вместе с нами покрошило». Медицинский модуль окутался синеватым сиянием и вонзил в плечо девушки иглу. Заметно успокоившаяся Эшли мазнула отстраненным взглядом по Дикому. «Вот так, сержантик, отлеталась я, осяду где-нибудь на планете, поищу работу. Пенсии ведь по-любому на нормальную жизнь не хватит». Девушка горько вздохнула. «Придется снова кредит брать, что-то новое изучать. Ты вроде хотела внугрисистемник взять», — произнес сержант. «Знаешь, я теперь не смогу, наверное, корабли водить. Боюсь пустоты», — ответила Эшли. «Как вспомню жуткий холод, постепенное онемение и медленное вращение равнодушных звезд, мне плохо становится. Сначала модуль жизнеобеспечения ложемента помогал, но потом он отключился. Я сначала боролась, старалась поочередно напрягать руки и ноги, разгонять застывающую кровь. Я ждала и ждала, а помощи все не было и не было. А потом я просто молилась спящим, чтобы все это поскорее закончилось. Эш, это психологическая травма. Это пройдет. Постарался успокоить ее сержант. Надеюсь на это. Я ведь больше ничего толком не умею. Только малые внутрисистемные корабли водить. Это мой хлеб, моя жизнь. Все хорошо будет, повторил сержант. Слушай, Дикий, не надо меня успокаивать. Ты-то вон, целый и невредимый. Это я промороженная насквозь уродина. И врачи не обещают, что ткани отрегенерируют нормально. Кто тебе диагноз ставил? Техник со спазбата. Много он там знает-то, хмыкнул сержант. Да даже если что-то будет не очень хорошо, я тебе контакт оставлю одного медика. Он даже в мозгах ковыряться не боится, а уж обычное тело для него, вообще пара пустяков. И еще, зови меня кот. Что, память вернулась? Слабо улыбнулась девушка. Как это получилось? Перенапрягся, буркнул сержант. Сначала многочасовой штурм, контузия, несколько ранений. Потом получилось, что кроме меня некому организовать спасение корабля, и чтобы не сдохнуть пришлось мотаться по всему носителю, спасая людей и латая дыры. А в конце оказалось, что ни одного пилота на борту не осталось, и даже спасбат вывести некому. А у меня навык есть, пришлось и этим самому заниматься. Последние часы как в тумане пролетели, почти не соображал, что делаю, как на автопилоте работал. Так это ты меня вытащил, открыла глаза девушка. Спасибо, я бы вытащил всех, но я просто не успел. Отвернулся кот, ребята сказали, что я просто отрубился. Хорошо, к тому моменту спасбат флотский подошел, и они смогли нормально медпак в работу включить. Так медтехник потом жаловался, что на одного меня 3 расходных картриджа ушло. Вот оно как, отстраненно произнесла в очередной раз уколотая Эшли. Да, вот как-то так, я когда очнулся, долго понять не мог, кто я еще нахожусь. Память полностью вернулась, совсем не полностью, но уже не так много белых пятен. Грустно улыбнулся кот, по крайней мере я хоть вспомнил, как меня зовут. Хоть нормальное имя, а не эта кличка, производная от дикарь. Так, 0-1-8-12 следующий. Ворвался в помещение медик, лейтенант Эшли Спайк, вы в сознании, как себя чувствуете? К транспортировке готовы? Да, это я. Слабо кивнула девушка, хреново себя чувствую, но еще немного потерплю. Хорошо, энергично кивнул медик, забираем. Капсула 3Б, транспортировка штатна, погрузка ручная. В помещение залетел медицинский серф и вбежали 2 человека в легких скафах с медицинскими опознавательными знаками, бережно погрузившие девушку на транспортировочную платформу серва. Так, сержант, а ты кто, Дикий? Вяло представился кот. Медик вскинул к глазам КПК, разговаривая одному ему понятными кодами. Сержант Дикий, десант, 3-15-03. Как себя чувствуешь? Неплохо, буркнул сержант. Лучше многих других. Отлично, махнул рукой медик. Таща немного подождешь, отправишься через 2 бота. Сейчас мы тяжелых и иммобилизованных вывозим. Ты как, продержишься? Передвигаться сам в состоянии? Продержусь, снова буркнул сержант. В состоянии. Таща двигай ко второму ангару. Там стартовые столы пока действуют и спасбаты оттуда выходит. С этими словами спасатель резво выскочил в коридор. Тяжело поднявшись, кот поковылял в сторону ангара. Его все еще пошатывало. 256. Стальной Ярд нервно мерил шагами собственную каюту. Не будь напольное покрытие крепким и не стирающимся, он бы давно протоптал в нем дорожку своего маршрута. На мечущегося по каюте адмирала смотрело 2 человека. Капитан-командир Ираст Муса и штаб-капитан-командир Дин Торг. Ираст, в звездух Шаров, как ты вообще мог такое учудить? Рычал адмирал. Ираст Муса, бывший капитан тяжелого носителя с лукопстра и только понуро склонил голову. Меня сразу загонщики зажали, уйти не дали. Да мне уже не интересно, дали тебе уйти, не дали, как и почему это произошло. Мне вообще плевать на это. Что мне прикажешь делать сейчас? Ты ведь знаешь, что за мной не стоит сильный и богатый клан. И я не кормлюсь с личной корпорацией и не решаю вопросы при помощи денег. Что мне сейчас делать? Ведь прямой командир-то у него, фактически, я, а не ты. Адмирал продолжил свой нервный забег. Вот что ты думаешь, вот ведь ситуация-то какая. Вроде как он герой, отстоявший систему и подписавший соглашение о перемирии. И поэтому мы не ползли на бойню и можем сейчас разговаривать, хотя готовились просто сдохнуть. Но ведь сделают его козлом отпущения, не оговорившим все условия при подписании мирного соглашения. Да он даже о выкупе личного имущества ни одного пункта не вписал. А, ты хоть понимаешь, сколько сейчас недовольных? Да нас сейчас исками завалит. Барон всех однозначно отправил на дальний камень. Нет такого пункта, поэтому, мол, будьте добры, выкупайте свое имущество по рыночным ценам. А кто такое подписал? Правильно, мой подчиненный. Да я же и подтвердил это потом. Ты это понимаешь? А, понимаю. Еще ниже опустил голову капитан-командир. И что теперь делать? А, адмирал вновь ушел в свой забег. Произошло что-то из разряда фантастики. Шанс один из миллиона, и именно он и выпал. Невнятный пункт устава, стечение обстоятельств. Не мог обычный сержант десанта стать военным комендантом целой системы, просто не мог. Не должно было ему ни знаний хватить, ни возможности такой представиться. Но все же он им стал. Обычный сержант-десантник, мясо войны. И легитимность этого назначения, хоть и временного, была подтверждена Искином. Уцелевшая группа, отправленная на задание сразу после учебки, свою миссию выполнила, но не вернулась на базу и не получила официального направления к конкретному месту службы, а была подобрана носителем, капитан которого временно приписал людей к своему кораблю, а по документам они так и остались свободным подразделением в резерве флота, ответственность за который нес кадровый отдел штаба, а значит и сам адмирал, утверждавший все кадровые перестановки. Да, это была вполне обычная практика командиров, не желавших лишней волокиты, но никогда она еще не приводила к таким последствиям. Получилось, что командир корабля вроде бы как сдался сам и сдал корабль, но при этом временно прикомандированные имели полное право выйти из-под юрисдикции своего временного начальника и остаться самостоятельным подразделением. Череда случайностей, цепочка нелепостей. Вы понимаете, что нам сейчас нужен именно герой, ярился адмирал. Не будет героя, с нас спросят за бездарную потерю кораблей. Будет герой, его засудят. И мы не можем позволить утопить нового героя в судебных тяжбах. Засуженный герой спас целый флот и сразу был засужен. Вы понимаете, как это подорвет дух наших людей. Вы понимаете, как это подорвет мой авторитет. Господин адмирал, нерешительно подал голос Дин Торг. Что, Дин? Резко остановился адмирал. Есть вариант, излагай. Можно сделать этого сержанта героем, но при этом вывести его из игры. У него весьма интересная история. Потерявшим память он был подобран в глубине фронтира рейдовым кораблем дальней разведки. Даже не подобран, а фактически вызволен из рабства с пиратского рейдера. Еще во время вылета был взят на временный контракт, а сразу после возвращения корабля он прямиком пошел в нашу учебку, минуя гражданскую службу регистрации, начал Дин Торг. И что, рявкнул адмирал, чем это может помочь? Регистрировался он у нас, под тем именем, которое получил у пиратов, скорее даже кличкой, а не именем. А сейчас утверждает, что часть памяти к нему вернулась, что он многое вспомнил и хочет вернуть свое настоящее имя. И, пусть официально подает рапорт о перемене имени и регистрируется в ближайшем отделении службы переселения и регистрации. Мы внутренними документами меняем имя, параллельно подтверждаем его текущие знания, звания и опыт, а новые данные получаем из регистратуры монархов. Что нам это даст? Рапорт может и затеряться, а у нас появится новый сержант с новым именем, который якобы пришел от монархов, который, скажем так, по всем документам никак не будет соотноситься с сержантом Диким, которого наш отдел пропаганды уже окрестил героем Таубариты, на полуразрушенном корабле почти в одиночку остановившим флот вторжения баронов. А этот героический сержант Дикий вполне может и скончаться от тяжелых ранений. Конечно, только по документам. Он на госпитальном судне сейчас, на излечении. Я затребовал его медкарту, и даже мне непонятно, как он еще жив. У него столько всего прописано, что на три смерти хватит. Хм, задумался адмирал. Единственное что, сержант сейчас же должен написать завещание на свое новое имя. Улыбнулся начальник штаба. Таща выплаты за награды, ранения, все боевые и трофейные он получит официально, как наследник, и у него не будет к нам финансовых претензий. А уж все документы мои ребята проведут так, что ни одна проверка не усомнится в их подлинности. Что ж, пусть будет так. Похоже, у нас нет иного выбора, решил Стальной Ярд. Ираст, переговори с сержантом. Ты должен убедить его сделать так, как мы решили. Понял, господин адмирал. Вскочил капитан-командир. Дин, за тобой все документы. Сделаю, господин адмирал. Вскочил и начальник штаба. Занимайтесь. Офицеры отправились на выход, но уже около самых дверей их догнал негромкий голос. Арда Астори, Ираст, сержант должен молчать. Ясно, а ты, Дин, засунь этого героя подальше, чтобы глаза тут никому не мозолил. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге.